старейшим из разведчиков мы можем считать Моисея. Когда посылал их Моисей обозревать землю ханаанскую, тогда сказал им: «Осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, слаб ли он или силен». Это из Библии. Разведкой издревле занимались и на Руси. Каждый князь холил или лелеял свою, пусть маленькую, но могучую спецслужбу. Тема нашей сегодняшней беседы – разведка в Древней Руси. У меня в гостях специалисты по истории разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте. Иосиф Линдер – действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом, профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин, выпускник Вологодского политехнического института, депутат Государственной Думы первого созыва, эксперт и автор книг по истории спецслужб. Итак, давайте поговорим, как дела происходили у нас. Понятно, что без разведки ни в какие времена ничего происходить не могло. Действовать методом тыка – это было фактически обречь себя на заведомое поражение. Если мы обернемся к древним временам, Древней Греции, Древнему Риму, Китаю, Японии, любой страны, то прежде чем сказать «А», разведчики должны были донести сюзерену или князю, руководителю, вышестоящему товарищу, стоит ли это «а» говорить. Вот как у нас начала формироваться разведка? Ну, наверное, начать можно с первого закона разведки, который гласит, чтобы добывать информацию, надо обладать информацией. И наша с Сергеем Александровичем книга, которая посвящена более чем тысячелетней истории специальных служб, не только разведки, но всех специальных служб России на протяжении последнего тысячелетия, как раз и начинается с того, как славянские племена пригласили Рюрика и его братьев, так сказать, править на Руси. Так вот, для того, чтобы такое приглашение было осуществлено, необходимо было иметь информацию о том, кого приглашать, и стоит ли этих людей вообще приглашать. Что это за племена, что это за князья, значит, какое они отношение имели к славянским племенам, которые, по сути дела, приглашали их вначале в качестве третейских судей. Вот, то есть необходимо было исследовать все информационное поле, провести оргработу, и потом на основе этой разведывательно-аналитической работы приглашать того или иного князя. Первое серьезное упоминание о работе, скажем так, русских или славянских, скажем, спецслужб, оно относится к 860 году. Это первый поход русских на Константинополь. Вернее, не русских, опять скажем, славян. Да? Это, там какая ситуация складывается? Основное войско из Константинополя, 40 тысяч, а это очень мощное войско по тем временам, уходит в Малую Азию. Флот уходит для борьбы с пиратами. И вот 18 июля 860 года к Константинополю подходит войско славян. Они проводят определенные мероприятия и в течение недели умудряются подписать очень выгодный мир и уйти. Значит, что, о чем это говорит, на наш взгляд? Во-первых, русы, славяне, наши предки очень точно знают, что войска в Константинополе нет. Значит, они получили информацию об отсутствии противника. И, во-вторых, для византийцев их нападение оказалось очень неожиданным. Соответственно, они смогли обеспечить фактор отсутствие информации для противника. То есть никакой утечки информации не прошло. Поэтому мы можем говорить, что вот в этом самом первом документально подтвержденном, причем византийцами, походе, абсолютно точно прослеживается и разведывательная, и контрразведывательная работа. Затем вот то, что сказал Иосиф Борисович, значит, 862 год, официальный приход варягов на Русь. Значит, племен действительно много, значит, князей тоже много. Как Гуталину, как да, значит, ведь, а и потом функция князя первоначально она какая? Это охранная функция. То есть, по сути дела, приглашается определенный воин-наемник для решения определенных вопросов безопасности и как определенный третейский судья. Ну, по сути, да, потому что варяги ведь служили в качестве личной охраны или в качестве военачальников везде, включая Венецию. Венецию, конечно. И ту же Византию. И Византию, да. То есть, как бы, опытный воин, любая прихоть за ваши деньги, что называется. Да, но дальше происходит интересная вещь. Ведь наши многие историки, в том числе, вот, наверное, известные и Ключевский, и Карамзин, и Соловьев, они сходятся, в общем-то, на том, что в определенный момент времени эти пришлые варяги-наемники начинают сами диктовать свою волю. То есть вот эта военная сила дружины, она уже становится не просто как бы пришлым каким-то звеном в систему, значит, вот этих вот первых северных князей, да, а они начинают доминировать. Дружина – отряд воинов, объединявшихся вокруг племенного вождя, затем князя, привилегированный слой общества. Дружины в Древней Руси участвовали в войнах, управлении княжеством и личным хозяйством князя. Дружины делились на старшую, наиболее знатные близкие лица, княжие мужи, и молодшую, гриди и утрики. В конце XII века на смену дружине пришел государев двор. Власть приходит к тем людям, которые могут и умеют обеспечить безопасность. Безопасность, конечно. Ну, это вполне логично. То есть постепенно с уровня третейского судьи, постепенно с уровня человека, который обеспечивает... Третейского судьи, Иосиф, извините, между местными грызущимися князьями. Между местными грызущимися князьями и между общинами, различными, так сказать, славянскими общинами. Эти князья начинают консолидировать в своих руках определенные властные рычаги, и постепенно они понимают, что если к ним приходят за советом, если они обеспечивают вопросы внешней безопасности, если они решают спорные вопросы между общинами, если между городами, деревнями, значит, между различными территориями, то, по сути дела, они обладают всей полнотой власти на данной территории. Ну и полнотой информации. И полнотой информации. И, соответственно, постепенно вот структура этих варяжских князей превращается в правящий класс. Ну, а потом, наверное, происходит некая ассимиляция. Семьи, дети, подворье, коровы, вот. И, соответственно, уже местные, так сказать, более мелкие князья становятся их подчиненными, то есть входят в вассальную зависимость, становятся наместниками в том или ином населенном пункте, начинают отвечать за сбор дани и за решение других, так сказать, технических вопросов. Вот. А приглашенные люди, по сути дела, превращаются в новую правящую касту, элиту, да, и начинают диктовать уже свои условия, создавая, так сказать, значит, новые властные структуры. Кстати, сам поход на Киев, да, является также очень хорошим примером, грамотно продуманным. Какое из множества походов? Первый, так сказать, когда у нас... Ну, это имеется в виду, Иосиф Борисович имеет в виду поход, значит, Олега. На, да, Киев. Когда, значит, в Киеве правят Аскольд и Дир, а Олег идет из Новгорода в Киев, и в этом плане происходит, скажем, первая специальная операция. Ну, естественно, не первая, но одна из достаточно хорошо описанных. Да. То есть дружина, а ведь тут же дружина и друг, однокоренные слова, да, санскрит, иду следую. Вот. Дружина маскируется под торговый караван. Малый караван. Часть дружины переодевается под купцов. Часть дружины вообще маскируется под снастями, в ларях и так далее. Значит, высылается передовая разведка и запускается дезинформация, что, значит, хозяин каравана болен. И приглашает к себе, значит, владельцев города, чтобы сообщить им определенную интересующую их информацию. И когда вот эти владельцы города, значит, выходят, значит, из ларей, из подснастей выходят засадные полки, то, что мы называем, да, вот, и власть переходит уже к Олегу. Олегу, то есть, да. Специальная операция. То есть вот примеры таких, так сказать, операций говорят о том, что на рубеже 9-10 века уже были сложившиеся комбинации, были сложившиеся оперативные операции, да, и оперативные линии, которые четко проводились. То есть прекрасно люди отдавали себе отчет в ценности ранее полученной информации, умение тактически распределить силы и средства, имеющиеся в их распоряжении, грамотно разделить обязанности между ближними воинами, так называемые вот гридни, да, ближние дружины. Да. Вот, и умение работать малыми силами против, так сказать, зачастую преобладающих сил противника. Потому что, естественно, возвращаясь к тому же походу 860 года, вероятность победы или заключения так называемого вот, выгодного договора с Константинополем для славянских племен была равна нулю. Но заблаговременно полученная информация, четко выбранное время и тактика, вот, а у страха, как говорится, глаза велики, когда славянские значит, дружины появились со стороны, так сказать, там, практически непреодолимого для константинопольцев там, откоса, да, и встали под стенами города, при этом ни флота, ни армии нет, то, естественно, властители, так сказать, перепугались. Константинополь в средневековых русских текстах – Царьград, столица Византийской империи. Константинополь был основан римским императором Константином I на берегу пролива Босфор. В апреле 1204 года город был взят и разграблен участниками 4-го крестового похода, после чего стал столицей, созданной в том же 1204 году крестоносцами Латинской империи. С конца 14 века Константинополем не раз пытались овладеть турки. В мае 1453 после длительной осады турецкие войска заняли город. Константинополь был переименован в Стамбул. То же самое касалось и внутренней политики. Потому что начало правления династии Рюриковичей, которая продолжалась фактически до сына Ивана Грозного, да, до последнего Рюриковича, она все практически было связано с непрекращающейся чередой внутренних конфликтов. При этом надо учесть, что крупные боярские роды, то есть родовитые племенные вожди тех или иных славянских групп, которые получили статус князей, удельных князей и так далее, огромные первичные, вторичные, третичные родственники широко разрастающегося клана Рюриковичей все время претендовали на те или иные столы. И вот эта система меняющегося равновесия, да, это как кипящий котел, в который постоянно подбрасывается что-то новое, вот, беспрестанно значит, кишело огромными, так сказать, взаимоисключающимися интересами. Только ряд крупных личностей на небольшое время, да, значит, могло составить некое, так сказать, более или менее равновесное состояние. Ну, возьмем, так сказать, того же, значит, Олега, да, или, значит, Игоря или Мономаха, да. То есть отдельные князья, которые по праву считаются великими, потому что они могли на какое-то время, пусть это будет 20-30 лет, да, консолидировать интересы и удержать не всю Русь, да, но хотя бы какую-то часть. Вот, в повиновении и в спокойствии, да, и снизить вот эту активность. Они, опять же, использовали постоянные оперативные связи, постоянную информацию. Здесь надо сделать маленькую поправку, что речь идет не только о разведке, а просто о спецслужбах. Потому что в тот период важной тактической, стратегической информации было все, начиная от местонахождения колодцев с питьевой водой, вот, до количества, так сказать, там, посевных земель у соседа. Вот, это все было развединформация. И это все определяло количество людей, которые может соседнее княжество поставить в строй, значит, варианты тактического перемещения, где на каких участках необходимо делать привалы, где могут, значит, быть напоены кони и лошади, где может быть взят провиант, чем вооружены, каким образом работают значит, дружины противника, кто может быть временным или постоянным союзником, кого из родственников можно пригласить на время, пообещав тот или иной куш, вот. А от кого нужно скрыть информацию, потому что, значит, одна дружина пойдет на войну, вторая пристроится в тыл, и потом ударит в тыл ослабленному победителю, да, то есть одна дружина выиграет у второй, третья придет, разобьет дружину победителя или вырежет ночью после, значит, успешной битвы и заберет все плоды. Поэтому информация стоила огромных денег, да, стоила прежде всего власти. возьмем того же Ярослава Мудрого, да, который, по сути дела, одним из первых, так сказать, использовал систему так называемых родовых или родственных связей, выдавая своих там дочерей, да, значит, за иностранных, так сказать, королей, государей. Да, государей. Ну, да. То есть это мы говорим о короле польском и короле французском. Вот, он прекрасно понимал, что родственные связи позволяют не только расширить политическое влияние, да, но и укрепить династию. Но нужно, опять же, так сказать, делать поправку. Для того, чтобы выдать, предположим, свою дочь за короля Франции, нужно было получить информацию о том, что это возможно, о том, что подобное предложение будет принято, и, соответственно, значит, явные или тайные послы должны были, по крайней мере, так сказать, побывать во французском королевстве. Ну да, изучить обстановку. Изучить обстановку, либо, так сказать, в королевстве польском, да, для того, чтобы договориться, изучить обстановку, преодолеть скрытые негативные влияния, потому что, естественно, вокруг любого монарха крутилось огромное количество доброжелателей, которые предлагали своих принцесс, да, ну, или, да, значит, герцогинь в качестве, так сказать, невесты для королевской особы. И опять же, это говорит о хорошо поставленной разведной информационной службе. Вот я тут хочу дополнить, что любой прокол в получении информации либо дезинформации, он определял сразу одно – это жизнь и смерть. Жизнь и смерть. Ну, да. Вот в России, как только начиналось, ну, в Древней Руси, как только начиналось пренебрежение или неправильная работа с информацией, тут же получалась смерть. Вот, значит, сын Рюрика, Игорь, значит, что он делает? Он идет, помните, собирать повторную дань у древлян. Да, что не есть хорошо. Что не есть хорошо. Во-первых, он совершает ошибку политическую, да, дважды налог собирать. Да, двойное налогообложение. Да. Во-вторых, он идет собирать с малой дружиной. То есть он, видимо, возгордясь, что настолько у него уже все блестяще, значит, проходит, причем это уже серьезный конец его правления, это 945 год. Что получается? Значит, Игорь погибает. Его законная жена Ольга проводит первую, в общем-то, известную нам широко, опять же, операцию возмездия. Причем комбинированную. Причем комбинированную операцию. Посмотрите, как она блестяще работает. Сначала Возмездие-устрашение. Да. То есть сначала устраняется первая группа послов, потом блокируется все выходы и входы, вызывается вторая группа, значит, послов, тоже богатых, состоятельных, влиятельных людей, они тоже уничтожаются. Затем едет посольство якобы для свадьбы, значит, вызывается опять верхушка знати и тоже уничтожается. И дальше идет разгром. То есть многоступенчатое, причем обеспечивается полностью невозможность утечки информации из своих рядов и полностью проброс дезинформации в стан противника. Угу. Вот. И также дальше, значит, дальше сына Игоря Святослав. Походы, опять же, на Константинополь. И опять же, пренебрежение мерами безопасности на порогах при возвращении, гибель князя с большинством ближней его дружины. Да? Значит, те же самые половцы, печенеги получают четкую информацию, что кто идет, какими силами идет, каким маршрутом, с какой добычей. Что дружина перегружена, да. Они довольны победой в Константинополе, они довольны полученными результатами, они расслаблены. И, естественно, втихаря практически вся дружина вместе с князем ликвидируется. Вот. То есть средневековье, вообще это характерно не только для Руси, это характерно для всех средневековых государств. Каждое маленькое государство, каждое маленькое княжество должно было постоянно обеспечить как внутреннюю, так и внешнюю безопасность. Потому что в тот период, по сути дела, на престол, да, мог сесть любой маломальский, так сказать, агрессивный, да, и авантюрный человек, даже не княжеского рода. Вот эта вот постоянная грызня внутрисемейная, межклановая, территориальная, межгрупповая, межплеменная, она создавала так называемую систему многоуровневого пирога, аналогично вот торту Наполеон, когда каждый слой дрался, так сказать, с соседями, и плюс еще внутри каждого слоя происходили свои очень жесткие, значит, конфликтные ситуации, которые необходимо было разрешать именно благодаря наличию тех или иных специальных служб. Причем, опять же, вот, уже в 9, в 10, в 11 веках складывается целый комплекс специальных институтов. это и разведка, задача которой была добыть и донести максимально быстро свежую информацию. Это и контрразведка, которая не позволяла обеспечить утечку информации собственных рядов, либо обеспечить безопасность от проникновения, значит, агентуры противника. Это малые силовые подразделения, основной задачей которых было выкрасть человека, ликвидировать его, отравить, донести информацию, да, подменить, предположим, гонца, там, выкрасть гонца, отправить своего гонца, переодетого в чужую одежду, на опережение. Это и малые дружины, которые выполняли роль диверсионно-разведных, диверсионно-террористических подразделений. Ну, и еще девятое управление, чтобы своего князя не потравили. И, соответственно, так называемая ближняя дворня, которая обеспечивала полную систему безопасности, значит, своего правителя, начиная от дальних подступов и кончая всеми сторонами интимной жизни. Потому что у многих князей система безопасности была построена так, что даже жен, а не надо забывать, что даже крестившись после крещения Руси, многие князья еще, так сказать, там, до 13-14 века оставались, так сказать, в объятиях многих языческих традиций. Многие крещенные князья имели гаремы. Вот. Поэтому даже женщин, так сказать, иногда и жен к этим князьям допускали, так сказать, после соответствующей проверки, то есть, которая мало чем отличалась от проверки, предположим, у правителей Востока. То есть, вплоть до проверки, так сказать, всех интимных мест и так далее. То есть, женщину не допускали до князя. Естественно, были малые дружины, которые выполняли те функции, которые сегодня называются функциями войск специального значения. И, естественно, это большие дружины. Значит, ну да, это уже... Да, и вот весь этот комплекс был построен уже на рубеже, так сказать, 9-11 веков. К этому времени была достаточно хорошо развита берестяная письменность. Конечно. Это во-первых. Во-вторых, как бы существовала система почт. И если скорость доставки конным способом была не столь велика, как, допустим, сейчас, с помощью СМС-сообщения, то тем не менее... Глубинная почта работала. Да, информация все равно медленно, но верно двигалась от источника к источнику. Глубинная связь, военно-глубинная почта – один из способов связи, при котором письменные сообщения доставлялись почтовыми голубями. Основой в использовании голубей для почты являлась их природная способность возвращаться к своему гнезду или к своей паре. При посылке сообщений голубиграмма вкладывалась в легкую металлическую трубочку, которая прикреплялась к лапке голубя. В среднем дальность голубиной почты со стационарных станций достигала 300 километров, а с полевых – до 50 километров. Мы не можем говорить о тех службах с позиции географии современной. Значит, основные пути – это вода. Ну да, из варяг в греки. Это вода, потому что кругом стоят леса, нестоящие леса, дорог, как вот сейчас у нас в Сибири. Мало. Дорог практически нет вообще. Связь может быть прервана. Плюс нету, как говорится, единой службы. Вот беда того периода, наверное, заключается именно вот наших предков – каждый князь имеет свою службу. Единой, как бы, общегосударственной славянской службы не существует. И вот то, что сказал Иосиф Борисович, это существует только тогда, когда князь сидит и понимает, и консолидирует о том, о чем уже мы говорили. Да? Как только происходит естественная смерть, либо значит, какая-то смерть в бою какого-то более-менее передовой личности, да, значит, сразу следует провал дальнейший. То есть службы, то есть системы закрепления и системы преемственности не существует. И поэтому вот даже при системе передачи информации, там медленной или быстрой, в тех или иных способах, ведь добыть информацию первое, передать информацию второе, но третье – принять, усвоить и использовать грамотно эту информацию. Ну, да. Это тоже очень серьезный момент. Аналитическая работа. Да. И ведь почему таким при дворах пользуются в первую очередь большим спросом так называемые толмачи, да, по-нашему переводчики. То есть человек, надо знать язык, даже племена соседние, те же самые славянские, имеют какие-то отличия в значит, традициях, в нравах, в языке, в религии. один поклоняется этому, значит, местному богу, этот этому. Потому что в основном же язычество, христианство приходит, но оно приходит медленно. Вот. И поэтому вот этот вот первый крупный провал Руси, связанный как раз вот с нашествием ордынцев, мне не очень, кстати, нравится термин татаро-монгольская ига, потому что о татарах там говорить, по-моему, вообще достаточно серьезно. Ордынцы. Мы предпочитаем использовать термин ордынцы. Ведь почему и происходит провал? Ведь первый поход на Русь готовился в течение 14-15 лет. Засылались лазутчики под видом купцов, под видом бродячих монахов. И ордынцы очень четко усваивают. Первое, Русь раздроблена. Да, Русь земля раздроблена. Богата наша, порядка нет. Второе, дружины князей, хотя и достаточно сильные войсковые подразделения, но не имеют опыта войны под единым командованием. И самое главное, не хотят этого. И самое главное, не хотят. То есть вожди раздроблены. Раз в два месяца сражаются друг с другом. Да. И вот, и в принципе, вот это вот и явилось основным причиной поражения русских нокаутов. С той поры и начинается вот это вот то самое противное местничество, которое потом вредит нам вплоть до, значит, восхождения на престол первых Романовых, когда только первые попытки отмены местничества начинаются. То есть вот мой предок такой, а твой предок такой, значит, я буду командовать, мой предок более старший, значит, хотя тот человек, второй его оппонент, значит, например, более талантлив в военном деле. Ну да, вот, ну, это основная причина. Да, беда армии, когда каждый сам себе командир. Командир, да. Но опять же, вот, возвращаясь к теме информационного обмена, нужно, так сказать, сделать очень немаловажную ремарку, на мой взгляд. Вот раскопки последних лет показали, что насколько было образовано славянское население в средневековье, в отличие, так сказать, предположим, от многих европейских стран, когда даже обычные горожане, особенно в свободных городах, да, обменивались бытовыми берестяными грамотами, которые не были носителями какой-то сверхважной там, политической, религиозной информации, да, а являлись просто письмами, обычными бытовыми письмами, рассказывающими о текущих бытовых проблемах, куплях, продажах, свадьбах, там, похоронах, крестинах и так далее. То есть, ну, это уже в более поздний период, когда у нас, значит, христианство завоевывает все больше и больше пространства. Но даже вот обычные, значит, языческие славянские племена, они были достаточно образованы. И при этом, значит, достаточно несложно было из этой среды образованной, да, подбирать людей более или менее, как тогда говорили, сметливых, вот, и разумных, которые могли выполнять соответствующие разведывательные или иные функции. В большинстве случаев, так сказать, многие князья, более-менее прекрасно разбирающиеся в системе управления руководства, да, зачастую отправляли своих детей, либо ближних бояр, так сказать, в соседние княжества, либо, посадив на стол своего сына или племянника, к нему представлялось 2-3 умных советника, функции которых входило еще и вопросы контрразведки. То есть они же за ним и наблюдали, так называемые соглядатые. Вот. Ставленники. Причем это был не один человек, а обязательно 2-3, чтобы они еще, так сказать, следили друг за другом. Поэтому вот эта вот система взаимного приглашения ко двору детей, да, предположим, покорившегося князя в качестве заложников, вот, создавала систему сдержек и противовесов и формировала ту вот тонкую сеть, да, разведно-контрразведственную, которая позволяла на тот или иной отрезок времени удерживать ситуацию в равновесии. Но вот, как уже сказал Сергей Александрович, вот, нашествие ордынцев, вот, битва на реке Калке, она изменила это соотношение, и появилась более мощная сила внешняя. То есть это как бы тот самый триггерный механизм, который запустил начало последующего объединения русских князей под единым началом. Потому что появилась внешняя, более мощная сила, которая пришла на Русь. Калка, ныне река Кальчик в Донецкой области, Украина. 31 мая 1223 года на Калке произошло сражение русских и половецких войск с монголами. Киевская, Черниговская, Галицко-Волынская и другие рати были разбиты. Часть князей пленена и перебита. Разгром на Калке обозначал смертельную опасность, нависшую над Русью. Битва на Калке – это была репетиция. Это репетиция, конечно. То есть это даже не проверка боем, это как бы пощупали, посмотрели. Потому что, когда произошло основное вторжение, все происходило достаточно быстро. И, собственно говоря, если взять устройство монгольской армии, ну, или ордынской армии, да. Можно называть как угодно, можно называть китайской в конечном итоге, потому что они напали на Русь уже после того, как покорили Китай, после того, как покорили Центральную Азию, тюркские государства, Волжскую Булгарию. И, в общем, там были кто угодно. Поэтому мы и говорим ордынцы. Да. Вот. Хотя, конечно, ставка, окружение ханов были в основном советники из Китая, как наиболее компетентные, опытные, имеющие как бы фундаментальные знания люди. В том числе там, те же самые штурмовые разборные машины. Машины, да. Медицина, картография и прочее. Но не суть. Самое главное было, это жесткая централизация. Если один из 10 воинов побежал, казнили все 10. Всех 10. Да. Яса Чингисхана говорила об этом совершенно определенно. Да, если сотник повернул назад, значит, Казнили сотню. И ни о какой самодеятельности речи быть в монгольской, в ордынской армии быть не могло. Абсолютно. Пусть их было там не так много, как это описывают. Ну, там 2-3 тумена. Но 2-3 хорошо управляемых тумена – это намного большая сила, чем несоизмеримо большее количество княжеских войск, каждый из которых занимается творческой самодеятельностью. Да. И еще пытается, так сказать, унизить или обыграть соседа. Но, ну да. Ведь тут еще, извините, немаловажная вещь была и в том, что они сепаратно пытались договариваться. Конечно. Что мы всех остальных кинем. А сами, так сказать, останемся, так сказать, наместниками или правителями. Получим фирман, пойдзу. Да. Поэтому, но, по сути дела, вот эта вот ситуация с началом ордынского нашествия, она, с одной стороны, усилила внутриродовые и внутри, так сказать, клановые противоречия и конфликты. С другой стороны, стали появляться силы, которые, естественно, начали возревать, да, стремящиеся к консолидации. Опять же, консолидация перед лицом более сильного противника, более даже не противника, а более сильной цивилизации. Потому что надо учитывать, что когда мы говорим 300-летнее иго, то во время этого 300-летнего иго у нас писал икону Андрей Рублев, у нас, так сказать, развивалась религия, торговля и архитектура, у нас князья резали друг друга и продолжала жизнь. То есть это, по сути дела, не иго вот, в классическом понимании, да. Ну, иго было придумано позже. Да, ведь, конечно. Когда Александру Невскому нужно было разгромить собственного брата Андрея, да. Кому он обратился? К Батыю? К Батыю, конечно. Да. Вот. И поэтому вот в следующий период, наверное, в развитии этих специальных институтов как раз и связан с тем 300-летним периодом ордынского правления. Или, как говорится, надгосударственного правления Орды над русскими князьями. Ну, Орда сюзерен, Русь вассал в данном случае. Стандартная практика. Как в Европе, барон подчиняется графу, граф подчиняется герцогу. Герцог королю. Да, то есть иерархия совершенно аналогична. Но что здесь, чем еще характерен момент ордынского? Вот, с вашего позволения, Сергей, я бы хотел сказать, что вот это движение было центростремительное. То есть, с одной стороны, начиналась консолидация среди русских князей. Вялая консолидация, на самом деле, скажем честно, потому что резали друг друга, так сказать, нещадно. Да, вплоть до ухода Орды и после ухода Орды. Вот. Но система же заключалась еще в том, что Орде было выгодно иметь одного князя, который собирал единую дань и который контролировал всех остальных максимальную князей. Территорию, да. Конечно. Вот. То есть, как бы, это был как секретарь ЦК республики. Вот на данной территории это Александр Невский, там Волжская Булгария это тот-то, там в Белой Орде тот-то, в Золотой тот-то. Вот как бы... Ну, шло территориальное разделение, ну, да. С подчинением, так сказать, одному представителю. Да, то есть им это было удобно. И спрашивать с одного, и как бы наделив его достаточными властными полномочиями, остальные князья понимают, что если они копеечку сиротскую не заплатят, он поедет в сарай. Да, Орда пришлет, так сказать, войска. Да, ограниченный контингент на время оккупированной территории, да. И получается, в общем, ситуация, так сказать, близкая к временной оккупации Вот, с востребованием, так сказать, уже двойной контрибуции с территории. Ну, вот как многие военные историки отмечают, система оккупационных мероприятий, разработанная монголами, чингизидами, да, она не претерпела никаких практических изменений по сей день. То есть, оставляется минимальная там жандармерия, что называется. А вот если что-то происходит... Значит, появляются дополнительные силы. Да. Но, опять же, вот мы говорим о системе развития специальных институтов на Руси. И вот эта работа с ордынцами, она создает новые предпосылки. Во-первых, появляется так называемая внешняя третейская сила, которую можно оппонировать в случае возникновения непреодолимых внутренних препятствий. Mm-hmm. Неспроста все русские князья периодически бегают в Орду, живут там иногда по полгода, иногда годами держат там детей в качестве, так сказать, знака доброй воли, да, и как бы добровольных заложников. Вот. Но при этом внутри начинают развиваться новые институты, когда необходимо решить задачу свою личную, при этом сохранив информацию от Орды, иногда закрыв, и закрыв ее от того, против кого она направлена. Вот одновременно с этим, вот пример того же Александра Невского, так называемая работа внутри и вовне, да, то есть противостояние со своим, например, так сказать, братом Андреем, да, который к тому же еще, так сказать, стал католиком, да, и в то же время две знаменитые битвы со шведами и с крестоносцами, да, которые, опять же, прошли не без ведома Орды, и в составе дружины Александра Невского были же ордынские отряды, то есть, которые принимали участие. Ну, да. И плюс еще надо учесть внутренние отношения с самими новгородцами, с Вещим, потому очень что серьезные очень серьезные отношения, когда даже очередное приглашение Александра на княжение, оно тоже сопровождалось определенными активными мероприятиями и очень жестким внутренним противостоянием. Там была жесткая внутренняя оппозиция. Ну, собственно, с Новгородом всегда было все, не слава богу, потому что это был вольный город. Это вольный город, да. У монголы до него так ни разу и не дошли. И, хотя могли, конечно, дойти. Ну, там были, туда отправлялись, конечно, отряды, которые помогали. То есть, ну, да. Да. Как бы легкая конница, которая... Да, на усиление. На усиление, да. Но отряды там не стояли. Опять же, вот создавался так называемый прецедент, когда русский князь, получив пидзу от ханского престола, имея определенную поддержку, значит, более сильной цивилизации, да, имея так называемое верхнее политическое прикрытие, осуществлял свою политику, защищая регион от внешнего нашествия и в то же время решая вопросы с внутренней оппозицией. Ведь та же ситуация, например, с его братом, который после поражения, да, бежал вначале в Польшу, потом, так сказать, в Рим. В Швецию, да, в Рим. Вот, и, по сути дела, окончил свои дни приживалкой, да, при... Ну да, история вся мутная, туманная. И туманно, да, так сказать, приживалкой при папском престоле, потому что надеялись на возможность возвращения и катализация хотя бы части Руси Северной. Вот. Ну да, но это вечный вопрос. Литва, да. Ну, да. Так вот, как раз создавались отдельные, так сказать, институты, которые позволяли с одной стороны решать вопросы с Востоком, с другой стороны решать сиюминутные тактические вопросы с Западом и удерживать в повиновении свободолюбивую и богатую оппозицию в самом Новгороде и прилегающих городах. Потому что надо отдавать себе отчет, что богатые новгородские купцы и посадники, да, они могли перекупить, они были намного богаче князя. То есть их состояние даже каждого в отдельности, да, было очень солидным. Все вот эти северные земли, то, что мы сейчас называем Архангельской областью, Вологодской, Коми, значит, они же тогда практически принадлежали Новгороду. В определенном смысле этого слова. Да, принадлежали влияние, не физически, но там было именно новгородское влияние. И вот в этих северных землях, в этих первых северных монастырях потихоньку начинает зарождаться определенные тоже структуры. которые свободны от внешнего влияния, там начинается определенная работа. Там растут силы подспудно, потихоньку, год за годом, год за годом, год за годом. Те, которые не знают... Разведка православной церкви. Церкви, ну, да. А знаете почему? Ведь ордынцы... все религии оставили на месте. Да, то есть они были очень веротерпимы. Да, и связь. Ведь вы знаете, что представительство Русской Православной Церкви было и в Золотой Орде. Да, конечно, вот. Патриарший престол. И поэтому определенные каналы связи были налажены именно по каналам церкви. Каждый монах имел пайдзу, защищающую его от не разбойников, а от власти, естественно, от разбойника мог защитить только меч. Вот. Но, тем не менее, даже вот эта вот пайдза, она внушала настолько, как охранная грамота, что этот гонец имел больше шансов добраться и передать информацию, чем, допустим, просто купец или там посланный воин-дружинник. Ну, вот. Да. Поэтому это очень интересно. Но почему как потом... же тон гестапо, кто связываться-то будет? Да, да, да. Поэтому вот... те потом северные вещи, которые уже появились во времена, начиная с Василия там, II, Василия III и Иоанна Грозного, они закладываются вот здесь. Они закладываются именно вот в этот вот период. Вот, хотя Иосиф Борисович еще отметил одну вещь, что ведь, вот смотрите, Невский, ему, он, ведь он находится, по сути дела, и вы тоже отметили, да, между молотом и наковальней. С одной стороны, Запад, католический Запад, наступающий давление, да, с другой стороны, Восток в лице Орды. И ну, вот эта вот балансировка того же самого Невского, она невозможна без создания личной очень серьезной службы, которая обеспечит в первую очередь информацией. Ну, намерения этих, и вот... позиция, когда необходимо, причем в очень быстрый период, найти компромисс баланс между различными силами, привлечь на свою сторону этих, оттолкнуть этих, напугать этих и так далее, она говорит о том, что его службы работали достаточно эффективно, учитывая его политическую, как говорится, и деловую карьеру. Да? Ну, конечно, его с удовольствием убил бы собственный брат. Его с удовольствием бы убили поляки, литовцы, шведы, крестоносцы, генуэзцы. Вот. Но у него был серьезный союзник в лице Батыя, который был его посаженный отец, и, соответственно, сын Сартака, это его посаженный брат. То есть у него хотя бы отчасти был прикрыт тыл. Батый, Бату, монгольский хан, внук Чингисхана. Батый являлся предводителем общемонгольского похода в Восточную и Центральную Европу. Он завоевал Булгарию Волжско-Камскую, разорил княжество Северо-Восточной и Южной Руси, воевал в Польше, Венгрии, Болгарии. С 1242 года управлял землями Улуса-Джучи к западу от Урала и основал Золотую Орду. Но ведь Иорда находилась тоже в сложном положении, потому что без Александра Невского и русских князей она оказывалась одна на один, вот я имею в виду Золотую Орду маленькую, да. С католическим миром, который подпирал бы ее и снизу, и сверху. Правильно. Да. То есть здесь шло двухстороннее взаимодействие, проникновение двухстороннее. Кстати, опыт, ордынский опыт так называемых легких кавалерийских отрядов и малых групп потом тоже нашел свое отражение в тактике, которую в более поздний период применяли, так сказать, русские князья, а потом и русские государи. Да? И последующие, предположим, так сказать, когда мы перейдем к этой теме, там легкие казачьи подразделения, да? Ну, гусары, гусарские скажем. Подразделения. Да, это все структуры, которые начали выкристаллизовываться вот как раз в этот период, то есть это вот 12, 13, 14 века. Вот. Переходя, так сказать, чуть вниз от севера, да, к центральным и южным русским, значит, княжествам, можно сказать, что вот появление Москвы, значит, в 1147 году, как самостоятельный город, до этого был, существовал город Кучка, да, то есть Кучков град, да, и развитие вот в Суздаль-Владимирском княжестве, появление нового, как говорится, центра, имеющего определенное важное геополитическое и стратегическое значение, опять же, на слияние основных водных, как уже Сергей Александрович сказал, путей, вот, и находящиеся на стыковом промежутке между западными, восточными, южными и северными княжествами, да, вот, и постепенная консолидация вокруг, значит, московских князей, ну, я не хочу сказать, там, наиболее передовой, но наиболее прагматичной части князей, потому что многие князья понимали, что проще подойти под руку московского князя, да, потеряв нечто меньшее, да, но сохранив нечто большее, чем воевать. Хотя, естественно, эти распри продолжались. Вот появился новый центр консолидации, опять же, поддерживаемый Ордой. То есть, надо так сказать, четко отдавать себе отчет, что... экономически выгодно. Это экономически было выгодно, и тот же Юрий Долгорукий, когда, продолжая линию Мономаховичей, да, создавая новую свою столицу, то есть строя, по сути дела, новый град, он мог спокойно сидеть на Великом престоле во Владимире, он мог находиться на престоле в Суздале, он мог выбрать любой город для своего стола, но он построил новый независимый, молодой город, и вокруг него, как вокруг нового, центра, стал собирать людей. То есть, по сути дела, начав работу с чистого листа, а впоследствии сделав очень важный шаг, когда в Москву через определенное время был перенесен и патриарший престол, да? Вот. Ну, это было позже. Это много позже, да, это уже, в XIV веке. Но, по сути дела, вот начало вот этой консолидации вокруг московских князей создало новые условия, когда появились зачатки первых централизованных служб. Юрий Долгорукий, князь Суздальский и великий князь Киевский, сын Владимира Мономаха. В 1125 году Юрий Долгорукий перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из Ростова в Суздаль. С начала 1130-х годов боролся за Южный Переславль и Киев, за что получил прозвище «Долгорукий». При нем впервые упомянута в 1147 году Москва, укрепленная по повелению Юрия Долгорукого к 1156 году. То, что касается вопросов, предположим, первой консолидации вокруг московских князей, создает следующий этап в развитии. То есть вопрос о консолидации потребовали от московских князей, от Юрия Долгорукого и его, детей, которые потом перенимали соответствующие властные механизмы, потребовал новой структуры и новой тактики действия этих служб. Когда даже княжества, входящие в состав Москвы, подпадающие под ее влияние или приходящие под ее руку. Ведь надо отдавать отчет, что многие князья сами подходили под руку. Кого-то приводили мечом, кого-то приводили деньгами. Ну, с Рязанским дольше всех, не слава богу, было. Да, но положение рязанского князя было достаточно сложным, потому что он находился на приграничье, как тогда говорили, это приграничное или порубежье. То есть, с одной стороны, там были степные племена, которые, с одной стороны, были частью Орды, с другой стороны, они Орде не подчинялись. Была сама Орда, и было влияние, русских князей. Поэтому... И неприходящая ненависть к Москве. К Москве, да. Да. Тверские тоже Москву Тверские, не любили. Поэтому, понимаете, появление, консолидирующего центра, да, стало структурировать и служба. Значит, появились так называемые дальние представители, которые... Нет, это не просто посадники, которые сажались в тот или иной город при живом князе и должны были наблюдать за деятельностью князя. Ну, как полпреды президента. Полпреды, да. Которые наблюдали за деятельностью князя, которые контролировали правильность сбора налогов, что князь должен был оставить себе, что передать в Москве, а потом Москва передавала в Орду. Значит, которые следили, не злоумышляет ли князь. Против. Сразу перевью одну секундочку. Да. Первую перепись провела именно Орда? Именно Орда провела первую перепись. Да. Потому что нужно было знать, какой объем и чего можно с территории собрать. Ну да. А последующее развитие, предшествующее 1380 году, да, знаменитому, Мамаеву побоищу, это битва на реке Калки. На реке Важе. Это 1378 год, за два года до событий. Кстати, тоже первоосновой этому была вовремя получена развединформация о изменении тактики и ослаблении воинского, опять, не дисциплины, да, а воинского, искусства. То есть появление большого количества вновь привлеченных молодых воинов из разных племен и отсутствие, четкой слаженности. Принесли эту информацию княжеские разведчики, переодетые купцами и торговавшие с Ордой. Естественно, любой тогдашний купец, помимо информации о стоимости товаров, о необходимости того или иного товара и возможности обменять или продать его выгодно, или приобретение товара, который будет выгодно продан у себя, да, нес и, как говорится, в своем чемодане второе, третье, четвертое дно. Естественно, да. Конечно. Это позволило одержать так называемую первую победу на реке Вожжи. А уже битва на Куликовом поле, да, вот, она как бы была логическим продолжением и опять же имела очень сложный, вот, как говорится, тайный механизм, заложенный, так сказать, в основу этой битвы, опять же связанный с разведдеятельностью. Ну, тут надо пояснить просто, что это было не выступление против Орды. Это не было, да, выступление. А наоборот, как бы... Поддержание законной власти. Да, вассал поддерживал законную власть, потому что Мамай... Он не был даже чингизидом. Да, он не был чингизидом, он был агарином. Да. Вот, и, собственно говоря, покуда Тохтамыш из Синей Орды шел занимать престол в Золотой, Мамай решил подсуетиться и при поддержке генуэзцев, литовцев, того же самого... Это Олега Рязанского, да, Олега Храмова, да, как его называют. Да, решил быстренько обштопать свои дела. Но, к счастью, Мамай пришел туда один. Мамай, военачальник Золотой Орды, потерпел поражение от великого князя Московского и Владимирского Дмитрия Ивановича Донского в битвах на реке Вожа и на Дону. Потеряв власть Золотой Орде, бежал в Крым. Мамай был убит в 1380 году в городе Кафа. Сама, так сказать, тактика работы и расстановка полков, да, на Куликовском поле, она тоже говорит о том, что была четко спланированная военная операция, и Дмитрий Московский, получив благословение там Сергия Радонежского, расставляя полки, прекрасно знал от своих источников тактику, которая будет применена войсками Мамая. Он прекрасно знал, что в отличие от наиболее элитных ордынских туменов, да, войска Мамая не будут столь упорны в наступлении и не будут идти... Ну да, разнородные. Да, они разнородные, они не будут идти теми тактическими путями, которыми обычно, так сказать, вступали в битву элитные, так сказать, ордынские воины. Ну, а потом, по он сути, ведь он же был профинансирован генуэзцами. Генуэзцами, конечно. Вот. То есть, ну да, то есть это наемники. Там у него и генуэзские были. Стрелки были. И пехотинцы. Да. Было, так сказать, там два рыцарских подразделения, где участвовали рыцари, значит, из обедневших аристократических родов Европы, которые пошли только за наживой. Да. Поэтому это действительно в полном смысле это была сборная солянка. Вот. И, естественно, вот эти маневры перед битвой, да, расстановка полков после битвы и преследование, кстати, так сказать, это один из первых описанных случаев, когда после битвы достаточно долго русская конница, да, преследовала убегающие. Чего раньше никогда в помине не было, на достаточно большом протяжении, да, захватывая обозы и продолжая уничтожать живую силу и рассеивая противника. Да, вот это показатель того, что была применена новая тактика. Один из сильнейших факторов, который тогда, значит, давлел над Дмитрием Донским и над его потомками, это создание очень мощной системы внутренней контрразведки. Опять же, да, это карающий орган, но целью этого карающего органа была консолидация. Ну, да. То есть, как тогда говорили, искоренение внутренней ереси, да, то есть подведение всех под единую руку князя и церкви. И внутренние междоусобицы стали расцениваться наряду с государственной изменой. То есть, хотя люди ссорились по своим бытовым вопросам, но их всегда можно было упрекнуть в том, что они изменили единой присяге церкви и князя. Под трибунал. Так точно. И вот этот момент сыграл очень мощную цементирующую роль в последующем формировании единого менталитета и единой, так сказать, общности, значит, уже россиян как единого народа. По сути дела, московские князья, собирая единые дружины и формируя единую систему государственного устройства, значит, примеряли, да, или ассимилировали различные местечковые интересы и культуры, создавая новую общность. Дальше уже начинается формирование единого российского государства в новом его качестве. Как государство. Как государство. Когда великие князья начинают именоваться государями, царями и государями. А следовательно, и специальные институты становятся уже не княжескими, а единогосударственными. Каждая служба пытается вести какую-то родословную. Да? Вот мы с такого-то года, а мы древние с такого-то, а мы древние с такого-то. Так вот, документально, именно как службы, они появляются именно в период правления последних Рюриковичей, именно при Иоанне Грозном, именно названы уже именно структурами, общегосударственными структурами. Но это мы будем обговаривать в следующей передаче. А сейчас бы я вернулся и немножко еще поговорил по поводу завершения периода вассальной зависимости от Орды. Ордынцы, покорив много-много народов, они взяли, в общем-то, очень мудрую политику. То есть, они не лезли в местное самоуправление, то, что мы не называем. Да, не они лезли, не лезли в религиозные вопросы. А им было совершенно, как говорится, безразлично, кто какое платье носит, кто какому богу молится. Но при этом они соблюдали несколько базовых вещей, которые исполнять на местах было достаточно просто. Де юре зависимость еще сохранялась. Очень долго. Да. Но де-факто то, что происходило непосредственно в Каракоруме, то, что Тамерлан разгромил значительную часть войск Орды, привело к ее ослаблению, и у них проблем становилось все больше и больше. Причем это проблемы были неразрешимого для Орды характера, потому что, как это всегда бывает, сначала на белом коне с острой шашкой на боку вплоть до Триеста, супергосударство, потом оно начинает разваливаться на конгломераты. Сначала не разваливаться, сначала создаются союзные республики. Белая Орда, Синяя Орда, Желтая Орда, Золотая Орда. А потом появляется Тамерлан, и Русь при всем желании не смогла бы помочь. Ведь по каким причинам тимуриды не повернули на русскую территорию, никто не знает. Но это происходило именно во времена Дмитрия Донского. Вот развернись они и пойди, вот они тогда сели. Было бы иго. Даже не иго, там просто... Ну, до тележного колеса. Да, да, типа того, потому что монголы же, ордынцы, за просто так никого не убивали. Зачем дойную корову-то убивать? А вот с тимуридами это было очень большой проблемой. А почему он повернул туда или не туда? Здесь, конечно, вопрос может быть, потому что его испугало каким-то определенным способом пространство, те, которое надо было идти на север, холодное пространство. Возможно, что ему была подброшена какая-то и дезинформация о том, что ходить нельзя, опасно, там живут какие-нибудь там людоеды, демоны, а ведь тогда вера в демонов и прочие существа. Да просто была чума. Да, или просто чума. Этого варианта тоже нельзя исключать. Само даже противостояние Тимура Хромого с Ордой, оно носило достаточно сложный характер. И тот же самый Тахтамыш вот в одном из ключевых сражений, по сути дела, он выиграл сражение, да, у Тимура Хромого. Но в последний момент, как бы вот брошенный в нужное время и в нужном месте дезинформация и резерв, значит, повернули уже почти проигранное сражение в обратную сторону. Здесь роль Орды в том, что, продолжая военные действия с Тимуром и его потомками, по сути дела, на 150 лет южные русские пределы были как бы закрыты от возможности, так сказать, более жесткого нашествия, которое, по сути дела, ну, нельзя сказать, чтобы все русские земли были захвачены, но, по крайней мере, несколько южных княжеств были бы либо полностью ассимилированы, либо уничтожены. На этом мы должны завершить нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю моих гостей за участие. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши исторические беседы в рамках программы «Час истины». До встречи, смотрите нас.